Глава 15. Человек холода. Я спал до того момента, когда наверху загрохотали узнаваемые шаги. Все как в самом начале. Добродушный уволень Стрет несет еду и питье. Один из самых дисциплинированных матросов, хотя обожает задавать неудобные вопросы руководству и вообще ни во что не ставит авторитеты. Но капитан ему не то что невинность рабынь, ключ от пояса верности жены готов доверить. «Нью, сейчас начнется», – произнес я, поднимая голову с колен девушки. Та вздрогнула от неожиданности. «Ты не спишь?» «Уже нет. Готовься». «К чему?» «К тому самому». Я замолчал, выискивая в себе ту то ли кнопку, то ли пункт меню, по которому следует кликнуть курсором мышки для активации того режима, в котором чуть ли не круглые сутки пребывают почти всемогущие перерожденные. Но никаких действий выполнять не пришлось. Уж не знаю, как из своей тьмы следит за миром живых незримый собеседник, но он точно выполнил то, что обещал. И в нужный момент. Тело на миг обмякло, ногу прострелило болью, но затем ее успокоило волной нахлынувшего тепла. В ушах приятно зазвенело, плечи неестественно распрямились, будто намереваясь выпустить крылья. И вдруг я понял, что если со всей силы ударю по переборке, то доски в 4 пальца толщиной вряд ли выдержат. Что при этом произойдет с кулаком, не знаю, но почему-то последствий не опасаюсь. А чего бояться, если на мне быстрее, чем на собаке, все заживает? Я и раньше был опасен, а сейчас стал в 10 раз опасен. Ну же, давайте, начинайте. Время будто в резину превратилось. Тянулось медленно, как никогда. Лязгнул запор. Люк начал медленно, очень медленно подниматься. До него от пола 2.5 метра. Преодолеть их можно при помощи скрипучей лестницы, но я ринулся наверх, не побеспокоив ее ступеней. Одной рукой ухватился за край, подтянулся на ней рывком, придавая телу дополнительное ускорение, и вылетел перед опешившим Стредом, будто чертик из коробочки. Хирокензуки, плоский кулак. Это когда удар наносится не костяшками сжатого кулака, а 4 фалангами пальцев. Очень удобно бить по горлу. Даже не слишком сильный человек может серьезно травмировать противника. Я не травмировал, убил. Разморжил все, что находилось между кожей и шейным отделом позвоночника. В пальцах при этом что-то нехорошо треснуло, но ни боли, ни каких-либо других неприятных ощущений не последовало. Здоровяк издал короткий всхлип, брызнул кровью изо рта и завалился на бок. «Извини, Стрет, ты здесь один, кого мне убивать неприятно. Хоть и виновен не меньше других. -1». Странно, но у здоровяка не оказалось напарников. Похоже, о возможностях стража Мальрока здесь мало что знали, и потому были уверены, что перелом превратит меня в смирную овечку. Зря вы так подумали. Нож с коротким широким лезвием – вот и вся моя добыча. Ну да, ведь в плавании никто не таскает на себе лишнего груза. Плохо. Хотелось бы разжиться чем-нибудь посущественнее. Но уже лучше, потому как между кулаком и железом, не раздумывая, выберу последнее. Нагнулся над люком. «Нью, сиди здесь, пока не позову. Поняла?» «Ага», – испуганно пискнули снизу. Наверное, мой цирковой номер ее впечатлил. Хорошо, что не видел его финала. Стрелять в привязанную свинью – это одно, а видеть, как человека забивают насмерть одним ударом – это совсем другое. Выход из застенков был экспромтом. Я заранее не строил тщательных планов, полагая, что будет лучше отталкиваться от обстоятельств. А главное обстоятельство заключалось в неизвестности ожидаемых возможностей. Что ж, теперь я с ними познакомился. Надо сказать, впечатляет. Но не настолько, чтобы с криком «Бонзай!» вылететь на палубу, брызгая пеной изо рта. Сейчас не ночь, люк к клетушкам у всех на виду. Тревога поднимется, как только рожу высуну. За спиной окажется площадка для рулевых. Впереди мачта, возле которой в походе всегда кто-то крутится. Если там несколько матросов, то быстро мне их не перебить. Потеряю время. Из кубрика выскочат остальные, вооружатся в каюте капитана, являющиеся, помимо прочего, арсеналом. Нет уж, начну с того, что отрежу их от оружия, и заодно с рулевыми поздороваюсь. По крошечному коридорчику, что шел над люками к рабским клетушкам, добрался до левого борта. Здесь узкое окно, недоступное для толстяков, но для моего худощавого гибкого тела в самый раз. Оп, и я уже снаружи. Рывок наверх, хватка за планшир, и на площадке появляется незваный гость. Сюрприз. Помимо пары рулевых, тут оказался капитан. Присел на дальний край скамьи, уставился в другую сторону. Наверное, морем любуется. Теперь моя очередь ему сюрприз делать. Проскользнув мимо опешивших рулевых, ударил Шнерха в область правой почки, молниеносно провернув лезвие в ране. Одновременно с этим наклонился, вытянул из ножен саблю. Капитан, эдакий пижон, обожал круглые сутки разгуливать с оружием. Сабля, если честно, дрянь, одно название. Куда и до наших, земных. Но спасибо ему и за это. Все это было проделано столь молниеносно, что тело Шнерха, захлебнувшегося криком, только начало заваливаться, а я уже, развернувшись, возвращался к рулевым. Первого от души перетянул поперек лица, развалив морду на две несимметричные части. Вот этот завопил здорово, попятился, упал, перевалившись через рукоять весла. Вторым оказался Уюм. Или у него после взбучки, устроенной на острове при нашей встрече, на меня условный рефлекс выработался, или просто реакция была неплохая. Но даже не подумав сопротивляться или словесно выразить свой протест, он молча сиганул за борт. Ничего страшного, движущегося под парусом корабля ему не догнать. Минус 4. Никогда не понимал особенностей здешнего кораблестроения. Какой смысл делать площадку для рулевых так высоко, если лопасти весел находятся внизу? Или я в чем-то дурак, или они тупые. Зато теперь мой прыжок с высоты площадки на палубу выглядел со стороны, наверное, эффектно. Приземлился я между дверьми в кубрик и капитанскую каюту. Вторую как раз начал открывать кто-то очень быстро соображающий. В наказание за шустрость крест-накрест расписался на его загорелой спине. Скажущийся ленью отступил на шаг, перед самым носом пропустив несущуюся рукоять лебедки. Другой ее конец находился в руках боцмана, ставшего следующей жертвой. Почти срубленная голова свесилась на пластине поврежденного мяса. Минус 6. День был ветреный и солнечный. Задействованная на вахте команда как раз возилась с парусами, отдыхающие развалились на палубе, предпочтя ее духоте кубрика. Для начала я рубанул оттяжку гика, благо до нее было рукой подать. Низко расположенная подвижная рея, увлекаемая вздувшимся парусом, весело пронеслась над палубой, сшибая с ног тех, кто не успел пригнуться или увернуться. Следом за ней несся уже я, и неприятностей принес куда больше. У матросов были ножи, но никто даже не попытался меня пырнуть. Все до единого, будто тупые бараны, старались обойти свалившуюся беду стороной, чтобы помчаться дальше по направлению к каюте капитана. А я никого не пропустил. Неполная минута резни, и на палубе осталось еще 6 тел. Минус 12. Один хитрюга вскарабкался по вантам, наивно рассчитывая отсидеться в вышине. Я попросту перерубил ванты, отчего его, повисшего на обрывках, приложило о мачту. Приложило хорошо. От удара пальцы разжались, и он с криком понесся вниз. Я поймал его на саблю в полете, успев освободить лезвие до падения. На палубу шлепнулось обливающееся кровью тело. Минус 13. Обернулся. Один все же добрался до каюты капитана и выходил сейчас из нее, сжимая в руке копье. Кобо, старый знакомец. Моряк размахнулся, собираясь швырнуть свое оружие. Я ответил тем же, но куда быстрее. Нож со свистом, преодолев разделяющее нас расстояние, по рукоять вошел в грудь. «Прости, Кобо, но в кабак мы с тобой не пойдем. И продажные женщины тоже отменяются. Минус 14. Раненые, должно быть, в кубрике затаились, как и струсившие. Ничего, ими можно заняться чуть позже, и даже не своими руками». Потери команды таковы, что Альбатрос можно считать захваченным. Остались последние штрихи. Для начала схожу в каюту капитана, а потом... Уже спускаясь по лестнице на грибную палубу, я подвергся нападению надсмотрщика. Помимо плетки, ему ничего не доверяли во избежание захвата оружия рабами, так что ему оставалось лишь от души меня стегануть. Я даже не стал саблю лишний раз марать, а попросту толкнул его на лавке с невольниками. «Держите, ребята». Он ваш. Некоторые в неволе тупеют, но не все. Эти сразу суть ухватили и добычи тоже не упустили. Кто-то со звоном набросил на грязную шею цепь, другой начал рвать щеку. К празднику потянулись соседи. Минус 15. Этого не выпустят. Не став тратить времени на зрелище, я подошел к грибцу, которого давно подметил. Чернобородый, тощий, высохший. Чем-то неуловимо напоминает епископа Конфидуса. Чувствуется твердый характер и отсутствие боязни крови. И, похоже, у остальных он пользуется авторитетом. Это с ним мы чаще всего перемигивались. Сейчас он не подмигивал, но смотрел на меня, не отрываясь. Молча подойдя, я прихваченным из каюты капитана топором в несколько ударов перерубил рукоять его весла. Спросил. «Звать как?» «Норб». Протянул ему топор. «Сумеешь освободиться?» «А то», — уверенно ответил невольник. «Кто будешь?» «Я страж Межгорья. Зовут меня Дан». «Так это тебя, вонючки, вчера весь день искали?» «Меня. Вижу, что нашли». «Да, удачно получилось. Но рядом идет второй корабль». «Знаю. Рыжий пес. Надо освободить всех и с ним разобраться». «Еще топоры есть. Одним долго возиться придется». «Я принесу». Через несколько минут первые, самые нетерпеливые, невольники выскочили на палубу. Они моментально добрались до раненых и спрятавшихся. Несчастного Юнгу и того безобидного старичка вытащили на палубу. Не пожалели ни одного, ни второго. И даже разочарованы были, что добычи оказалось так мало. Месяцы рабства требовалось залить кровью, причем немалой. Что ж, у них были для этого все возможности. Не знаю, что решили на рыжем псе, но сейчас двигающееся в отдалении судно заметно развернулось и начало приближаться. Пусть у них и нет оптических приборов, но догадаться, что у нас случились какие-то неприятности, не так уж сложно. Одна мачта, перекосившаяся на бок из-за моих забав с такелажем, говорит о многом. «Норб, пес скоро будет рядом!» «Это понятно. В каюте капитана много оружия. Проследи, чтобы никто не остался с пустыми руками. Есть те, кто знаком с морем?» «Только с лавками гребцов». «Плохо. Дай мне пару более-менее толковых. Надо спустить парус, пока из-за него мачта окончательно не свалилась. Нам на головы». «Да сам и помогу, а то ребятишки совсем от радости поглупели». «А ты, значит, нет». «Я не такой». С парусом пришлось повозиться. За это время первоначальная эйфория среди освобожденных спала, и все начали понимать, что главное еще впереди. Неотвратимо надвигающийся рыжий пес лучше всяких слов доказывал необходимость хоть какого-то военного руководства. Поэтому невольники не стали искать вино и деликатесы, а обступили меня с Норпом, галдя на все лады. «Тихо!» – крикнул я, поднимая саблю. «На том корабле человек 20 всего, а вас 28. Да еще я многих стою». Они не знают, что произошло. Наверное, думают, что сумеют справиться. Или просто разведать хотят, вблизи взглянуть. Мы их всех к рыбам отправим. Но для этого надо дать им подойти. Потому как вы не моряки. И так как они, судном управлять не сможете. Свинаеды легко увернутся и потом сбегут. Не надо толпиться наверху. Затаитесь или попадайте на палубу. Но перед этим выможетесь в крови. Пусть видят человек 5 на ногах, а остальных мертвыми. Тогда бояться не станут. А как ударят в борт, тогда и вскакивайте. Все понятно. Выполнять. Терять свободу, едва ее заполучив, никто не хотел. И потому подчинились беспрекословно. Не прошло и минуты, как на ногах остались лишь я и Норб. Гребцы валялись тут и там в живописных позах. Ни один не забыл вымазаться кровью. А некоторые изощрились до того, что обвесились кишками бывших надсмотрщиков, имитируя страшные раны брюшной полости. Чересчур исполнительное. Наргердо всегда казался мне человеком осторожным, и сейчас лишь подтвердил это мнение. Корабль под его командой не стал переть на нас без оглядки. Подошел, спустил паруса, довернул, став на параллельный курс, используя теперь лишь весла. Их гребцам при этом не приходилось напрягаться, так как мы сейчас шли под малым парусом, толку от которого было еще меньше, чем его площадь. Расстояние между судами оказалось таковым, что достать можно из самого дрянного лука, а вот копья уже не добросишь. Толстяк, стоя у борта, приветливо помахал рукой. «Утро доброе, сэр Страж!» «И тебе быстрее сдохнуть!» «Вижу, решили прогуляться!» «Ага, решил еще раз заглянуть к твоей мамаше!» «Дело нужное, понимаю. А что это у вас мертвых так много? Не как всего двое и осталось на ногах?» «Ага, закончились живые. Мы с новым другом теперь от скуки умираем». «Ну так мы вас сейчас развеселим. Ждите, идем». «Идите, идите. И мать свою не забудь прихватить». Нар скомандовал что-то неслышное, и рыжий пес, чуть повернув, принялся медленно приближаться. У кого-то из невольников начали сдавать нервы, заметно шевельнулся, но, к счастью, заметно лишь для меня. Хоть скорости были малы, столкновение казалось эффектным. Удар, толчок, заставивший пошатнуться, треск сокрушаемого дерева, обломки досок и брусьев, разлетающиеся в разные стороны. Может, нары хороший торгаш, но капитан из него не очень, раз не может без аварий провести простой маневр. Разогнавшись, я прыгнул на палубу вражеского корабля. На лету отбил метко пущенное копье. Приземляясь, разрубил голову самого прыткого абордажника. За спиной на разные лады взревело без малого три десятка глоток. Я не оглядывался, но не сомневался, что они не кричат, стоя в качестве зрителей, а всей возможной скоростью рвутся на сцену. Сейчас здесь станет очень жарко. Моя прыть сыграла дурную шутку. Я оказался в толпе моряков с пса, изготовившихся к абордажу. Ничего удивительного, что они накинулись на меня всей оравой. Мне доводилось убивать перерожденных. Я знал, что они живучи, неуловимо быстрые, невероятно сильные. Но что касается техники боя, смех один. Лишь простейшие удары, удачу которым приносят лишь та же сила и скорость. А уж парирование вообще отсутствует. Уворачиваются, отскакивают, используя свою нечеловеческую реакцию. У меня даже в нынешнем, необычном состоянии все обстояло наоборот. Пусть и быстро, но помню, что и как надо делать, а не только на скорость уповаю. Но вот беда, техника не слишком эффективна, если оказываешься посреди толпы. Особенно если тело не защищено доспехами. Вырываясь, я достал троих, но и сам заработал первые раны. Малой кровью отделался, хотя не факт. Ведь времени себя осматривать не было ни секунды. Прижаться спиной к планширу, отбить укол копьем, сделать выпад, пронзить живот увлекшегося матроса с топором, ускользнуть от меча. Врагов уже рубят подоспевшие невольники, но между ними и мною вся толпа. И толпа эта осознает опасность стража, спешит ее к нулю свести. Если проще, без математики, меня пытались убить сразу трое, не отвлекаясь на невольников». Кровь залила правый глаз, но мне хватило левого, чтобы разделаться с противниками. Я нос к носу столкнулся с наром. «Кого я вижу? Славный негациант!» Причувствуя, что дело добром не кончится, толстяк завизжал, пытаясь меня обогнуть. Я охотно его пропустил, легко отбив неуклюжий удар его легкого меча, после чего от всей души хотел горизонтально проехаться саблей по его ягодицам, развалив этот склад жира до костей. Сразу от такого не умрешь, так что пусть помучается. Но копье, брошенное одним из освободившихся гребцов, пролетело мимо врагов, никого не задев, и дальше на его пути оказался я. Пришлось поспешно изворачиваться, что сыграло нару на руку. Достать я его все же достал, но самым кончиком сабли, ранив обидно, но не смертельно. Купец стерпел это молча, не останавливаясь, добежал до борта, неловко через него перевалился, с громким всплеском рухнул в воду. Решил, видимо, добровольно утонуть, чтобы не мучиться на залитой кровью палубе. Хотя разве позволят освободившиеся невольники хоть кому-нибудь долго мучиться? Месть любит терпеливых, но таких сейчас на рыжем псе не найти. Разве что Норб с виду достаточно хладнокровен, но он пока что здесь ничего не решает. Раненому, который корчился на палубе, отсек голову один из гребцов. Довольно скалясь, обернулся ко мне, похвалил. «Ты здорово дерешься, страж, и ты ранен, весь в крови». Не обратив на его слова внимания, я помчался к черному альбатросу. В кино и книгах, описывая абордажи, упускают из виду тот факт, что далеко не все корабли спокойно переживают столкновения, пусть даже с виду незначительные. Черный альбатрос, достойно принимавший удары высоких волн, по неизвестной мне причине дал течь из-за слишком тесного контакта с рыжим псом. И судя по тому, как низко успела опуститься его палуба, течь серьезную. Положение усугубилось тем, что корабли были скреплены с помощью лодочных якорей, привязанных к крепким канатам. Из-за этого альбатрос не мог погружаться равномерно, образовался сильный крен. Еще больше он усилился из-за многострадальной мачты, с охотой склонившейся в нужную сторону. Уж не знаю, вина ли капитана, не доглядевшего за балластом, особенностью судовой конструкции или иная причина стала виной последующей катастрофы, но не успел я домчаться до альбатроса, как события начали опережать мою нечеловеческую реакцию. Отрывисто хлопнуло кнутом лопнувшего каната. Следом не выдержал второй. Слишком тонкий, чтобы удерживать такую массу. Освободившееся судно резко просело, одновременно заваливаясь на бок. Рывок этот оказался слишком силен. Какой-то миг корпус пребывал в неустойчивом равновесии, а затем альбатрос, нехотя, поскрипывая деревом, будто старческими суставами, лег бортом на воду. Ветер, как назло усиливавшийся, заставил пса навалиться на поверженного противника. Альбатрос, поддаваясь, начал показывать днище, и через несколько секунд перевернулся полностью, замер килем кверху. Норб, подойдя ко мне, сплюнул на погибающий корабль. «Я всегда мечтал это сделать». «Там человек! Мой человек! Моя женщина!» «Где?» «В трюме». «Это там, где они рабынь держали?» «Да». «Плохо получилось. Зря мы тот парус не убрали. Из-за него и завалился, наверное. Надо дыру попробовать прорубить. Сейчас соберу ребят». «Нет». «Нет? Ты бросишь свою женщину?» Внешне постаравшись выглядеть почти спокойным, я пояснил. «Он сейчас погружается, но медленно. Начнем пробивать дыру в днище, будет тонуть гораздо быстрее. Нам не успеть ее вытащить таким способом. Я по-другому сделаю». «Каким?» «Нырну, проплыву в трюм. Оттуда выплывем вместе». «Страж, это вряд ли получится. Надо быть рыбой, чтобы такое проделать». Отбросив саблю, я покачал головой. «Все получится. Там внутри полно воздуха. Главное не заблудиться в узких люках». В этот миг рядом с левым бортом перевернувшегося корабля вынырнул человек. Тут же задышал так неистово, будто год не видел воздуха. «Нью!» – крикнул я, бросая ей канат. Поняв, что она сейчас мало что соображает, а замечает еще меньше, я коротко разогнался по палубе, намереваясь в длинном, фантастическом для обычного человека прыжке перемахнуть через умирающего альбатроса и галантно оказать помощь утопающей. На последних шагах почувствовал что-то неладное, но осознать происшедших перемен не успел. Вместо того, чтобы картинно перелететь через опрокинувшийся корабль и, подняв море брызг, войти ногами вперед в воду рядом с девушкой, я этими самыми ногами задел за верхушку киля. Она сыграла роль натянутой веревки под ногами несчастливого бегуна. За долю мгновения до соприкосновения лица с мореным дубом корабельного днища я понял, что разгон организма был отключен так же незаметно, как включался. И вновь темнота с монотонным перечислением полученных травм и перспектив их излечения.